вторник. Салат из моркови с грецкими орехами и медом. 4 моркови, 4 столовые ложки дробленых грецких орехов, 2 столовые ложки сиропа шиповника, 2 столовые ложки лимонного сока, 4 столовые ложки меда. Морковь натереть на мелкой терке, смешать с толчеными грецкими орехами и медом, добавить сироп шиповника, лимонный сок и еще раз перемешать. На заметку. Пища, содержащая много клетчатки, способствует выработке тепла, необходимого организму. К таким продуктам относятся хлеб из цельного зерна, гречневая и перловая каша, продукты из ячменной муки, свекла, морковь, брюква, яблоки и так далее. Щи монастырские. 400 граммов свежей белокочанной капусты, 2 некрупные репы, 2 моркови, 1 луковица, 4 картофелины, 4 зубка чеснока, 1 литр воды, соль по вкусу. В кипящую соленую воду опустить нарезанную дольками морковь, репу, нарезанный полукольцами лук и мелко нашинкованную капусту. Проварить 20-30 минут. Добавить нарезанные ломтиками картофель и варить до готовности примерно 20 минут. В конце варки добавить измельченный чеснок. Щи получатся вкуснее, если их варить на картофельном отваре, то есть сначала в кипящей воде отварить до готовности картофель, размять его, а затем уже добавлять все компоненты, включая картофель. Картофельные галушки. 5 крупных клубней картофеля, 2 столовые ложки пшеничной муки, 2 луковки, красный молотый перец по вкусу, 2 картофелины отварить на пару, осторожно снять кожицу, размять с пшеничной мукой, лук очень мелко нашинковать и вмешать размятый картофель. Присыпать красным перцем. 3 оставшиеся картофелины натереть на мелкой терке и вмешать в приготовленное тесто. Все тщательно растереть до получения эластичной массы, затем десертной ложкой отделять удлиненной формы галушки и опускать их в крутой кипяток или овощной бульон.